Мэри помогала Кузаку подняться на ноги. Благодаря Энби и Юме, отвлекшим врага на себя, она смогла сосредоточиться на помощи раненому товарищу и не беспокоиться о защите. Юма выкрикнув «Хия!» и Энба поучтиво наседали на Редбока. Сейчас все решится, смогут ли они пробить его твердую шкуру. Редбок присел, прикрыв голову обеими руками. «Уня?» Катана Юмы отскочила от похожей на хитин кожи. Энба снова пнул Редбока в прыжке, но на этот раз тот даже не вздрогнул. И тут же напал в ответ. Оттолкнувшись от земли обеими руками, он всем телом протаранил Энбу. Голем не сумел отскочить в сторону. Гоурио повалил его. Редбек попытался оседлать Энбу, но тут Йома, издав еще один странный возглас, осыпала его ударами катаны. Бесполезно. Подобная скорлупе кожа отразила удары. Редбек больше не боится катаны Йомы. Еще немного, и он прикончит Энбу. Вот только я не собираюсь ему это позволить. Харухира все это время тоже не оставался без дела. Он вернул нож в ножны. Затем, продолжая наблюдать за схваткой, снова ушел в скрытность и забрался на дерево. Оказаться прямо на Редбеком и Энбой он не смог. Но хватит и такого. Хороший прыжок вперед, и он достанет цель. Харухира спрыгнул. Кончик его стилета очень острый. Обычно и мало что можно прорезать. Но если приложить достаточную силу и под нужным углом, стилет пробьет даже металлический доспех. Редбек, похоже, заметил Харухира. Попытался посмотреть вверх, но слишком поздно. Харухира вбил стилет ему в голову, чуть слева от макушки. Он не думал о том, что будет с ним самим, но сумел уцепиться за тело врага. Редбек издал неразборчивый вопль и забился. Он махал обеими руками, колотил Харухира. Каждый удар, казалось, вышибал из него дух. Но Харухира не отпускал. Он ни за что не отпустит. Он почувствовал, стилет пробил не только прочную шкуру, но и череп врага. Может, даже достал до мозга. Харухира изо всех сил вцепился в рукоять. Либо боль стала невыносимой, либо Редбок пытался сбросить Харухира. Он упал на землю и принялся кататься из стороны в сторону. «Харукун! Хару!» Это кричала не Мэри, а Шора Ситора. Смотреть по сторонам было некогда. Но Харухира слышал голоса товарищей. «Еще нет. Я еще могу держаться». Харухира крепко обхватил тело Редбека ногами. Сколько бы тот ни колотил его, какой бы силы удары ни сыпались на его голову, плечи, спину и бедра, он продолжал вдавливать стилет в голову врага. Он заставит эту тварь затихнуть. Или, по крайней мере, ослабеть. Этого хватит. А еще лучше закончить дело поскорее. Потому что долго ему не продержаться. Тысяча лощин ограничена с востока горами Куарон, с севера хребтом Уайтрок, с запада пустыней Нехи, а с юга плато Наргия. Она простирается на 250 км с севера на юг и на 450 с востока на запад. Через тысячу лощин протекает несколько крупных рек и бесчисленное множество их притоков. Это запутанная речная система впадающих друг в друга рек изрезала местность словно бы бесконечными долинами и холмами, преграждающими дорогу путникам. Сердце тысячи лощин, области примерно 100 на 100 километров, круглый год держался густой туман, как будто сама природа запрещала посторонним посещать это место. Согласно одной теории, земля была иссечена во время битвы богов, столь жестокой, что некогда голубая луна окрасилась в алый цвет. Говорили, что туман назвал своим проклятием проигравший бог, от которого осталась лишь отсеченная голова. Если направляться в Артану кратчайшим путем, то нужно было идти прямо на юг, пройти через плато Наргия и горы Ринсторм, после чего они уже оказались бы в бывших границах королевства Аравакия. Затем пересечь равнину Борда, расположенную между горами Кураганы и Диос, пробраться через серые болота и, наконец, оказаться на ветреных равнинах, откуда до Артана уже совсем недалеко. Еще каких-то 300 с чем-то километров к юго-западу, и они у цели. По крайней мере, если верить карте, которую когда-то видела Шура Ситора, вот только есть одна проблема. Или точнее, проблема мне числа. Для начала, путь не близкий. Совсем не близкий. Впрочем, жалобам деву не поможешь. Пусть от Артаны их и отделяет 700 или 800 километров по кратчайшему пути, остается лишь смириться с этим. Расстояние такое, какое есть. Но дело не только в расстоянии. Еще одна проблема в том, что бывшие земли королевства Аравакия, лежащие по ту сторону плато Наргия, поделены между участниками созданного бессмертным королем союза рас. Там много крепостей и больших городов. 1000 лощин можно назвать враждебной территорией, но по сравнению с этим она безопасна. Орки тех мест в частности хватают людей и убивают на месте, без лишних разбирательств. Для Харухира и его команды было бы самоубийством пытаться пройти в тех землях, не зная безопасного маршрута. Можно, конечно, попытаться держаться подальше от равнин и идти через горы, там, где орки не живут. Но горы не тянутся до самого юга. А кроме того, в горах хватает своих опасностей. Значит, кратчайший путь исключается. Если они спешат, значит, нужно идти в обход. Пусть этот путь и длиннее, но зато безопаснее. Горы Уайтрак на севере – это не просто крупный хребет. В этих горах, увенчанных некогда не тающими серебристыми ледяными шапками, некогда находилась столица королевства Ишмаэл. Теперь же эта столица и окружающие ее города и крепости стали цитаделью нежити, сердцем бывших владений бессмертного короля. Сома собирал клан с намерением однажды вторгнуться в цитадель нежити. Но для Харухира и его команды это означает, что им одним в тех местах придется не сладко. Впрочем, им все равно не туда, так что направление на север исключается. Пустыня Нехи некогда принадлежала королевству Нананка. На первый взгляд она кажется просто бескрайним простором песка и камней. Но на самом деле там и всем на ней разбросаны оазисы. Вокруг большинства оазисов построены города, где живут орки и другие расы, в свое время присягнувшие бессмертному королю. Говорили также, что в пустыне некогда жило древнее племя людей Зафа, и что кто-то из них мог дожить и до нынешних дней.